Позади меня на стене висела великолепная трофейная испанская рапира без ножен. И я почувствовал себя намного увереннее, прикинув, насколько быстро смогу схватить ее. «Вы вскоре увидитесь с ним», — сказал я, желая убедиться, до какой степени совпадают их версии относительно сокровищ. «Кольцо и карта у вас с собой?» «Они там, где я легко могу их достать». На пальцах у него колец не было, лишь в ушах болтались две золотые серьги. Я перевел взгляд на его сапоги, и он рассмеялся. «Ты что думаешь, я притащил их сюда? Сперва надо обсудить условия». «И гарантии», — добавил я, поскольку решил не давать Фентону шансов вести с нами двойную игру. «Какие еще гарантии могут быть лучше карты и точного указания места?» «Если мы покупаем оригиналы, то должны быть уверены в отсутствии копий». «Кровь и раны! Да кто я, по-твоему? Мелкий мошенник? Проклятый лживый обманщик? Да?» Яростный взгляд его, вперившись в меня, буквально пылал притворным гневом оскорбленной добродетели, что выглядело поистине смехотворно. «С теми, кто поступает со мною честно, я расплачиваюсь той же монетой», — заявил он. «Запомни, я в этом деле рискую головой, и я не веду двойной игры. Если бы узнали, что Фентон с бича Божьего болтает о месте, где Тауни зарыл свои сокровища, каково было бы мне тогда, а? Тауни скручивали большие пальцы кожаным леньком до тех пор, пока на них не лопалась кожа, но он не выдал тайну. Да не замолви Сэм Пайк за вас словечко, как за порядочных джентльменов, которые не прочь заключить честный договор, я никогда не ступил бы к вам на борт. Кровь и пламя, парень. Да, я таскал эту карту у собственной голени в течение долгих недель, чтобы сохранить секрет. Вы, джентльмены, можете сыграть такую же дурную шутку со мной, как и я с вами. Ножик, как видите, заточен с обеих сторон. Сперва поклянись, что я уйду отсюда живым и свободным, и заплати мне 1005 гиней. Тогда карта вместе с кольцом твои. А если нет, то сделка не состоится. И запевала Сэм будет повешен за грабеж на проезжей дороге. А я знать ничего не хочу о заботах Сэма Пайка. У меня и своих предостаточно. Мы выделим вам честную долю клада после того, как найдем его. Да неужели вы хотите предложить мне отправиться с вами за кладом? Я кивнул. Накануне мы обсуждали этот вариант. Конечно, брать с собой в плавание негодяев и бандитов было рискованно из опасения, как бы они ни взбунтовали команду судна. Но еще рискованнее было оставлять позади себя Фентона, способного кому угодно перепродать копию карты с координатами. Самоуверенный пират, окончательно освоившись с непривычной обстановкой, вольготно развалился в кресле, заняв в нем мое прежнее место. «Ничего не выйдет. Я отказываюсь». «Почему?» «Да утонуть мне в сточной канаве, если у меня нет целой сотни причин. А что, если клад уже найден? Команде фрегата известно, где именно мавры захватили нас. Кто знает, может, они уже все перекопали на этих островах и по счастливой случайности напали на клад. Кому тогда нужна будет моя карта и кольцо? Кто мне за них заплатит? Нет, приятель, я лиса, а не кролик». Однако такая возможность уже сейчас уменьшает их ценность. «Ну, для того, чтобы найти сокровище без карты, шансов у вас все же слишком мало. Но я не собираюсь рисковать. За что я кровь проливал? За что страдал? Послушай, признаюсь тебе, как мужчина мужчине. Я устал от пиратства. Тауни мертв, и многие из моих товарищей закончили свой путь на виселице. Мне надоело жить с петлей на шее, которая может затянуться в любой момент. На нашем пути появилось слишком много судов Королевского военного флота. Я старый лис и желаю умереть в своей собственной норе».